Глава 23. Марк. Я возвращаюсь домой с восходом солнца, а если более точно, не домой, а в снятые апартаменты в новом районе Рокфорда. И не просто возвращаюсь, а влетаю в квартиру, точно ураган, и начинаю сметать все, что попадается под руку. Импульсивность и взрывной характер – это про меня. Никогда не любил сдерживать в себе негативные эмоции, позволяя им разъедать меня изнутри. Однако с приобретением известности мне часто приходилось контролировать себя, дабы не наворотить дел и не дать журналистам лишний повод раздуть вокруг моей персоны новый скандал. Иногда у меня получалось, иногда не очень. А иногда я не был способен сохранять хладнокровие, как бы ни старался. Вот прям как сейчас. Радует, что я хотя бы нашел в себе силы сдержаться до момента, когда оказался в одиночестве. В Атриуме, конечно, я тоже мог позволить себе устроить погром. Об этом никто не узнал бы. Однако Тони, владелец клуба и мой старый друг, вряд ли погладил бы меня по головке, если бы я разгромил одну из его VIP-комнат. Да и объясняться с ним после – меньшее, чего мне хотелось бы. А я его знаю. Тони не отлип бы, пока не узнал, что стало причиной для вспышки моей агрессии. А я и сам до конца не врубаюсь, почему меня так сильно бомбит. Я же заведомо знал, что с Эмилией легко не будет. Знал, что она не поверит мне после первого же искреннего разговора. Знал, что буду изнемогать от перевозбуждения. Знал, что она так просто не согласится расстаться с Конором и даже слушать не станет о том, что я хочу сказать ей о нем. Да черт, я ко всему этому был готов. И сейчас крупицей здравого разума понимаю, что ничего неожиданного не произошло. Ну, за исключением того факта, что Эмилия отдала меня на растерзание двум профессиональным шлюхам. Вот тут она меня не слабо удивила, доказав, что ей абсолютно похер, трахаюсь ли я с другой женщиной или нет. И вот это чертовски неприятно, осознавать, что она меня совсем не ревнует. Я, увы, тем же похвастаться не могу. Мне кажется, что с момента возвращения в Рокфорд я весь состою не из крови и плоти, а из безрассудной ревности и злости. Наверное, поэтому и превращаю сейчас всю мебель в квартире в бесполезную груду обломков. Ибо если не выпущу наружу весь сотрясающий тело пиздец, меня просто-напросто разорвет. Эмилия вернулась домой и сразу легла в постель к Конору? Прижалась к нему? Обняла? Поцеловала? Или сходу решила пожаловаться ему на то, что я с ней сотворил? Нет. Насчет последнего сомневаюсь. Иначе Блэк уже явился бы ко мне за расплатой. Наверняка Милли решила подождать до утра. Так сказать, вместо кофе она вывалит вопиющую новость на завтрак. И я жду не дождусь, когда гневный Блэк отыщет мой адрес и появится на моем пороге, чтобы набить мне морду. Как минимум. По крайней мере, я бы так поступил. Хотя нет. В этом бы не было необходимости. Потому что я изначально не позволил бы своей женщине появляться в Атриуме в одиночестве. О чем этот придурок только думал? И думал ли вообще? Одно дело пустить ее с подругой потанцевать в обычный клуб, но в Атриум? Это же насколько ему должно быть похуй на нее? Идиот. Зацикленный на своей работе идиот. А я идиот не меньше. Потому что когда-то давно тоже не ценил то, что имел. В точности, как это делает Конор. Но ничего, ему недолго осталось. Скоро он придет, и я доходчиво растолкую Блэку, что в произошедшем с Милли виноват он сам. Однако часы идут. Я потихоньку начинаю приходить в себя, принимаю душ, переодеваюсь, успеваю даже отрубиться на несколько часов, а от Конора ни слуха, ни духа. Даже пропущенных звонков от него не имеется. Что за черт? Я был больше, чем уверен, что Милли не станет утаивать от своего любимого жениха наши ночные шалости. Просто не сможет. Совесть не позволит. Даже несмотря на то, что на мой скромный взгляд измены с ее стороны не было. Если бы Милли могла, она убежала бы из Атриума в ту же секунду, как я появился. Я просто лишил ее этой возможности, а потом... Потом уже было поздно убегать. Но вот же дьявол! Я опять крупно ошибся на ее счет. Совестью Эмилии явно полный порядок, раз она ничего не рассказала Конору. Ни с утра, ни днем, ни вечером, ни на следующий день. И черт побери, Когда я в очередной раз отслеживаю местоположение Милли по телефону и нахожу их вместе с Блэком в итальянском ресторане, я окончательно убеждаюсь, что ему ничего не известно. Ведь будь оно иначе, эти двое не ужинали бы в романтической обстановке, как ни в чем не бывало, а они делают это. Мне даже не приходится рисковать быть замеченным и заходить в ресторан. Я прекрасно вижу эту упоительную картину, находясь в салоне машины. Они сидят за столиком прямо возле окна. Эмилия в элегантном черном платье. Конор, как всегда, в черном костюме. Они ужинают, о чем-то непринужденно беседуют, пьют вино, держатся за руки и смотрят друг на друга пристально, словно никого вокруг не существует. Пиздец. Других слов у меня просто нет. Сжимаю руль до побелевших костяшек. Слышу, как они хрустят. Чувствую, как кожа натягивается вслед за моими нервами. Леденящая дрожь поднимается откуда-то изнутри и накрывает меня волной гнева и ревности. Казалось бы, это уже столь привычная смесь, а каждый раз все равно как в первый. И чем дольше я наблюдаю за ними, тем невыносимей становится. Но я все равно как мазохист дожидаюсь, когда парочка наконец закончит ужинать и выйдет на улицу. Зачем? Наверное, чтобы окончательно убедиться, что мне не показалось, что это не просто финальный ужин пары, которая решила расстаться по-дружески. Знаю, бред полный, но я наивный дурак, все не теряю надежды, что неправильно все понял. Увы, Эмилия действительно ничего не рассказала и даже не думает расставаться с этим монстром. Они чуть ли не в обнимку добираются до машины, возле которой их ожидает водитель. И перед тем, как сесть в салон, сливаются в далеко непрощальном поцелуе. Блять! Вижу эту сцену, и в груди опять что-то трещит, безжалостно разрывая все самые хрупкие ткани. Меня вновь колотит. За ребрами расходится прерывистый грохот. В голове взрываются сотни различных мыслей, одна за другой, и каждая новая хуже предыдущей. Неужели Эмилия не соврала? Неужели она абсолютно равнодушна ко мне? Неужели она действительно любит Конора настолько, что готова скрыть от него правду о ночи с другим мужчиной, лишь бы не разрушить их отношения? Нет, нет и еще раз нет. Не могу я поверить, что Милли стала настолько лицемерной, хоть убейте, даже несмотря на то, что только что увидел. И не могу поверить, что все ее чувства ко мне всего лишь игра моего воображения. Они есть, точно. Но тогда какого лешего она вытворяет? Почему решила промолчать? И почему сейчас так сладко целуется с Конором, будто вчера не кончала неоднократно, выкрикивая мое имя? Здесь что-то нечисто, не иначе. Но только что? Ответ на этот вопрос я получаю на следующее утро. Он словно молот заряжает мне по башке, накрывает апатией, безысходностью и прискорбным пониманием, что, хочу я того или нет, но мне нужно будет отказаться от запланированных действий и отступить.